Да? Бухова, нахуярился а уже. А что ты нахуй, я тебе сказала, отъеби. Вон, блядь, тебя рад, блядь. Блядь, урод, нахуй, сейчас позволишь, ебал нахуй. Ты охуел, блядь? Сука, охуел, блядь. Ты чё, блядь? Ты на кого выебываешься, блядь? Ты чё, блядь, я тебе жопу, нахуй, на уши надену, блядь. Ты, блядь, пидор ебаный, блядь. Ты, блядь, сучка, бухала несчастная. Нахуярился уже? Нахуярился, да? Ты не такой вообще, а? Ты чё, блядь? Не... Совесть потерял, что ли? Ты, блядь, ты не такой, нахуй? Скажи мне, кто ты такой, нюх? Блядь? Ты чё, нюх потерял, блядь? Ты кто такой, нахуй, блядь? С кем из авторитетов знаком? Там ты, блядь, ёпты. С кем из авторитетов знаком? Ты кто такой, нахуй, а? Да что с этим все, я тебя ебал, набью, нахуй, всё, блядь. Сука, давай, блядь. Давай, сейчас переодеваюсь, нахуй. У ЖБИ, у Сиэтшопа, блядь. Ты бузла ебаная, блядь. Кто я? Ты сука, блядь. Ты сучка драная. Ты чмо ебаная, блядь. Питер ебаный, блядь. Ты не такой вообще, хуй ты сюда названиваешь, блядь. Ты петушара, блядь. Да ты сука ебаная, блядь. Ты сам выебанный, блядь. Что за все дыры, да блядь. Я такие коты на зоне, блядь, рвал, нахуй. Чего, я бы тебя не был, ты... Ты что ты разговариваешь, ты хоть знаешь, как меня зовут, блядь. Тебя чмо поганое зовут. Ты сам ты свой чулик, ебаный, блядь. Ты охуел? Да ты сам ты охуел, ебаный, я тебя, сука, я по телефону узнать, где ты же живешь, нахуй, я тебя ебало набью, блядь. Ты, сука, давай, блядь. Да подъезж... сука, ты сам ты, сука, чего, блядь? Мужичок, подъезжай, ты же мужичок, а не тряпка половая. А где ты, куда подъезжать, нахуй? Который жопу на зоне подтирает. А куда подъезжать, скажи, подъеду, нахуй. Ты тряпка половая, да, блядь? Куда подъехать-то, скажи, блядь. Ну ты чмо, блядь? Ну куда, скажи, ну хорошо, блядь. Давай, ЖБИ, блядь, подъезжай. Ну давай, куда подъехать-то, нахуй? ЖБИ. Куда подъехать, нахуй? ЖБИ. Куда, какой ЖБИ, блядь? У тебя в жопу, что ли, въехать, нахуй? Ты охуел? Ты куда ехать-то, нахуй? Ты петушара, блядь. Ладно, скажи мне, блядь. Слышь, петушара, блядь, послушай меня минутку. Ну? Я, да. Блядь, навел на тебя порчу, пидорас. Понял? Чтоб ты срал, ссал и пердел. Нет, скажи, кто ты такой, блядь? Извини, пожалуйста, кто я такой? Откуда ты такой? Телефон откуда знал? Пидорас, ты что, блядь? Ты такой, нахуй? Ты что, звонить, нахуй? Ты что, дурочку включаешь? Какую дурочку? Ты меня объясни, нахуй, ебаный в рот, нахуй. Я тебе пизды, сука, же вломлю, пидорас. Я таких, как ты, блядь, на зоне раком ставил. Раком, блядь? Это на тебя самого раком, блядь, ставил. Я выебал. Это владелка, нахуй. Ебал, ты, блядь, свой закрой, нахуй. В школьном дворе, блядь, выебу, понял? Поставлю, блядь. Ты мне скажи, где ты живешь-то, ёбка? Куда встретимся, ёбка? Достань кремчики так и намажь себе рот и жопу, ты, блядь. Ты, сука, ты, блядь, только по телефону можешь пиздеть. Что хорошо? Ты ебаная, блядь. Охуел? Понял, нахуй? Ты пидорас, блядь. Ты чмо поганое, ты говно, блядь. Ну давай, давай. Чё, давай, давай, блядь? Давай, чё, давай. Чё, девушки, блядь, давай. Не дают, да, женщины? Тебе только мужики, блядь, дают в жопу, блядь, петушара. Слушай, ты ещё раз подгонишь. Давай встретимся, нахуй. Эти, сука, я порву тебе за тряпки, нахуй, козёл ёбаный, блядь. Ты, сука, давай ты... встретимся. Послушай меня минуту. Давай сейчас встретимся, нахуй, ёпта. Ещё раз, сука, сука, сюда позвонишь, нахуй. Сука, ты помнишь, блядь, ты мне стрелку забивал? Ты хули не приехал, пидора? Когда я тебе стрелку забивал? Когда, блядь? Какого я тебе ещё раз говорю? Кто ты такой? Ты можешь мне объяснить, ты нахуй, блядь, сначала оскорбять, нахуй? Давай нормально, как мужики будут. Кого из авторитетов? Ты мне не дозвонишь, нахуй. Слушай, блядь, кого из авторитетов знаешь? Так у нас авторитета я знаю, ты чего ты мне говоришь-то, ебаный урод? Ты как меня зовут, знаешь, блядь? Кто зону, блядь, держал у Кимовска? Ты знаешь, блядь? Ты мне скажи, как меня зовут, блядь, чего, блядь? Как меня зовут, нахуй? Меня не ебет, как тебя зовут. Мне похуй, блядь. Ты кого из авторитета знаешь? Какой... Слушай, что тебе надо от моей семьи, блядь? Мудила, блядь, ебаная, блядь. Ты охуел, блядь? Что тебе надо от меня, блядь? Кто мудила, блядь? Ты, блядь. Ах ты, сука. Ну все, блядь, ребята к тебе поедут. Давай, блядь, жду нас, вот куда я живу нас? Вот ближайший на медне, тебя приволокут. Давай, давай, давай, давай, блядь. А я буду ребятам только команду давать. А, ой ты, блядь, куда ты, блядь, бригадир хуев, блядь. Сейчас в бригаду насмотрелся, блядь, а? Чмо, блядь. Ты охуел, блядь? Ты надо твои вызеты, нахуй, ёпт. Кто чмо? Ну ты чмо, сам отряд, ты даже не знаешь, как меня зовут, нахуй, ты меня называешь пидором, блядь. Ты петушара, нахуй, ты мне не твое имя нужно. Ну да хуй ты звонишь сюда, блядь? Потому что, блядь, кого из авторитетов знаешь? Да иди ты нахуй с этим авторитетом, нахуй тебе говорить, кого я знаю, блядь? Ты, блядь, не знаешь? Да иди ты нахуй, я тебе еще раз говорю, хули... тебе моя жена послала тебя нахуй, блядь. Хули... Я еще раз, блядь, блядь, блядь, позвонишь, да я, сука, я разрешу тебя по всему городу будет искать. Питер, я твой, твой телефон я знаю, блядь. Ебей своими мальчиками, блядь. Я моя жена послала тебя нахуй, бля, блядь. Ребята... Я тебе еще раз послала. Ребята нахуй с тобой разберутся, блядь. Ой ты, блядь, сука, я говорю. Все, вот, тебя... Только по телефону может быть, не так, как ты, я ебал жопу, понимаешь? Бля. Только по телефону могут пиздеть, блядь, понимаешь, нам? Сука, а? Ага, блядь. Ну, ты сможешь, ты сморила, блядь. Ну ты тварь. Ты какой-то зонт топтал, блядь. Че там топтали, ёпта, как птаха, блядь. Давай, скажи, где я зонт топтал. Мой телефон 508 винов. Если ты знаешь, ладно, я тебя, сука, сделаю, понял, блядь? Ты чё?